Виктор Молотов, Алексей Аржанов. «Спасите меня, Кацураги-сан». Том 13. Читает Сергей Кальницкий. Глава 1. Как только Рейсей Масаши потерял сознание, мы с Дайго Реном одновременно активировали свои анализы. Я позволил Дайго осмотреть хирурга поверхностным органным анализом, а сам устремил свой взгляд в самую глубь. Вот только воспользоваться молекулярным мне не удалось. А все почему? Потому что на преобразование Рейсея я истратил почти 2/3 своего запаса сил. Теперь их придется восстанавливать, причем очень долго. Дня 2-3 на это дело точно уйдет. «Кацураги-сан, кажется, у него что-то с головой», — воскликнул Дайго Рен. «Глубже заглянуть не могу, но мой анализ жужжит, когда я осматриваю его череп. Может, ударился? Сотрясение?» «Нет», — ответил я, аккуратно поднимая голову Рейсея Масаши. Я уложил хирурга на свои колени и принялся изучать его головной мозг на клеточном уровне. Сотрясения не вижу, ушиба тоже нет. Его мозг повредился еще до того, как он упал. Не может быть. Не мог же Рейсей получить повреждения от того, что я передал ему запас лекарской магии? Нет. Это так же нелогично, как ситуация, когда препараты от гипертензии начинают, наоборот, повышать давление. Существуют такие случаи, но они встречаются настолько редко, что можно попросту их проигнорировать. Рейсею не могла навредить лекарская магия, поскольку она в целом не может причинять вред по своему определению. У нее природа другая. Но что же тогда пошло не так? «Кацураги-сан, пульс падает, давление снижается», принялся перечислять Дайго Рен. «У меня такое ощущение, что мы его теряем». «Теряем. Причем без каких-либо причин. Я не понимаю, что происходит. Никаких данных, кроме нарушения гемодинамики, нет. Рейсей Масаши умирает. А из-за чего? Вопрос. Вопрос без ответа». «Мозг в полном порядке», принялся произносить вслух я. «Нервные клетки питаются хорошо. Сердце тоже в норме. Единственная проблема — это падающее давление и пульс. Сердце работает хорошо, но постепенно останавливается, хотя нет даже малейшего намека на аритмию». «Возможно, нам стоит влить в него еще лекарской магии», — предположил Дайго Рен. «Вдвоем мы точно сможем привести его в порядок». «Нет, стойте, Дайго-сан!» — воскликнул я. «Кажется, лекарская магия его и убивает. А почему — вопрос». Если бы такое начало происходить в моем прошлом мире, я бы решил, что Рейсей Масаши — некромант. Им всегда не нравилась наша лекарская сила. Но почему... Стоп. Я почувствовал, как мой левый глаз вспыхнул. Богиня Аматерасу решила вмешаться. Взглянуть на происходящее через мою призму восприятия. Что ей нужно? Хочет помочь? Вряд ли. Она уже отдала мне часть своих сил. Теперь же у нее есть возможность наблюдать, когда появляется такое желание. Но зачем ей наблюдать за Рейсеем? «Внимательнее, Кацураги Тендо. Ты рискуешь навсегда потерять своего соратника», — послышался голос Аматерасу в моей голове. «Ой, ну спасибо, очень помогла». Я и так уже понял, что ритуал дался ему слишком тяжело. Но я делаю это впервые. В моем мире вообще нельзя было передавать свои силы другому человеку. К тому же Эйтиро Тендо я отдал часть магии совершенно случайно, поскольку старался спасти жизнь ему и его матери, но... Ах, вот оно что! Нет никакой ошибки. Видимо, таковы условия передачи магии в этом мире. Я должен не просто поделиться лекарской силой, но и спасти жизнь тому, кто ее принимает. Осталось только придумать, как это сделать. Хоть ситуация и вышла из-под контроля, сам факт того, что Рейсею Масаши стало плохо, похоже, означает, что я все сделал правильно. Вот оно что. Я еще раз осмотрел тело хирурга и понял, почему вообще его настигло такое состояние. А вся проблема в росте магического центра и его каналов. Ведь прямо сейчас в нем фактически создается новая система органов. Понятно, почему организм вызвал такое состояние. А значит, выход из этого может быть только один. Я поднял Рэсэя Масаши и положил на кушетку, которую оставили предыдущие владельцы этой клиники. «Кацураги-сан, что нам делать?» — спросил Дайгурен. «Ждать», — коротко ответил я. «Все было сделано правильно. Рэйсэй-сан сейчас подобно куколке, переживает метаморфозы, превращается в бабочку, если вы верно понимаете мою метафору». «По-вашему, нам вообще не стоит вмешиваться в его состояние?» — удивился Дайгурен. «А если он погибнет?» «Если я почувствую, что он начнет погибать, сразу же отниму назад лекарскую магию и восстановлю его организм», — пояснил я. «А пока что ждем. Похоже, это испытание Рэйсэй Масаши должен пройти в одиночку». «Очень на это надеюсь», — вздохнул Дайгурен. «Поймите меня правильно, Кацураги-сан, мне бы очень не хотелось попасть в полицию из-за подозрения в убийстве. Да и в целом не хочется видеть, как умирает коллега, и при этом ничего не предпринимать». «Он вам еще спасибо скажет, когда придет в себя. Вот увидите», — уверенно заявил я. И мы стали ждать. Целый час мы напряженно наблюдали за состоянием Рэйсэя Масаши, но не имели права ввязываться в его борьбу. Добавим еще немного лекарской магии, и ему может стать хуже. Он сейчас и так переживает сильную перегрузку. Однако его дыхание выровнялось, давление с пульсом начали подниматься, но очень медленно. Наш хирург силен, он должен выбраться. «Кацураги-сан, телефон Рэйсэя-сан звонит. Стоит ответить?» — спросил Дайгурен. «Или лучше не лезть в его личную жизнь. Кажется, ему звонит жена». В любой другой ситуации я бы сказал, что звонок стоит проигнорировать. Но жена Рэйсэя... Ух ты ж черт! Она же, по его словам, просто демон в человеческом теле. А если учесть, что она уже несколько раз прощала его за привязанность к азартным играм, вряд ли будет хорошей идеей оставить этот звонок без внимания. «Я поговорю с ней», — решился я. «Иначе Рэйсэя уже точно ничто не спасет. Выберется из этого состояния, но погибнет дома, когда жена накинет ему на шею ремень и задушит к чертовой матери». «Алло», — ответил я. «Здравствуйте, Рэйсэй-сан. Не пугайтесь, с вами говорит...» «Кто вы такой?» — не дала мне договорить Рэйсэй Масами. У них даже имена похожи. Масаши и Масами. Вот уж действительно судьба свела. «Где мой муж? Если он опять проиграл деньги...» «Погодите-ка, почему вы ответили с его телефона? Он телефон проиграл?» Продолжила напирать она. «Масами-сан, тихо, успокойтесь», — твердо потребовал я. «Я коллега вашего мужа, Кацураги Тендо. Наверняка он рассказывал вам обо мне». «Ой», — замялась Рэйсэй Масами. «Кацураги-сан, это точно вы?» «Точно», — ответил я. «Можете задать уточняющий вопрос, если не доверяете». «Хм...» Тут же взяла инициативу она. «Сколько денег проиграл мой муж в Австралии?» «Ну, вы спросили», — усмехнулся я. «Точно не скажу, но если верить его словам, то там был миллион йен». «Миллион?» — прокричала она. «Масаши сказал, что проиграл всего 100 000». «Упс. Что ж, простите, Рэйсэй-сан, я всего лишь пытался успокоить вашу жену». «Ах, да, точно», — рассмеялся я. «Сотню тысяч, вы правы. Миллион потерял другой наш коллега из Америки», — решил солгать я. «Надо же хоть как-то защитить Рэйсэя. Мне он все еще нужен живым». «Кацураги-сан, если это действительно вы, то вам должно быть известно, какой врач помог моему мужу с лечением лудомании», — произнесла она. «Имя этого психиатра вы обязаны знать». «Теперь я понимаю, почему Рэйсэй так боится свою жену. Такое ощущение, что она работала в специальных службах. Если честно, не знаю, как называется местное ФСБ, но она явно имеет с ними что-то общее. Поскольку в ее вопросе кроется крючок, которым она запросто могла бы проткнуть любого лжеца, оказавшегося на моем месте». «Не было никакого психиатра», — сказал я. «Ему помог я. Но это хитрый ход с вашей стороны. Считайте это комплиментом. Я не часто сталкиваюсь с людьми, которые так умело манипулируют аргументами». «Хо-хо», — протянул Рэйсэй Масами. «Ладно, значит, я разговариваю с настоящим Кацураги Тендо. Уж простите, что пришлось вас проверить. Просто с моим мужем всегда стоит быть начеку». «С вашим мужем все в порядке, Масами-сан. Он не играет, просто...» «А что просто?» Сказать, что я вырубил его лекарской магией? Да уж, лучше идеи и не придумать. Хотя... кое-что я предпринять могу. Масами-сан, дело в том, что ваш муж устраивается в мою частную клинику. Понимаю, он, скорее всего, вам об этом ничего не рассказывал, — сказал я. Но опять же, это моя вина. Я попросил его сохранить это в тайне. «Он меняет работу?» — удивилась Масами. «Нет, собирается совмещать сразу две. Ему ведь надо как-то отрабатывать все долги, верно? А я планирую помочь ему с этим делом», — выкрутился я. «Да, но это никак не объясняет, почему он сам не взял трубку», — воскликнула она. «Он что, пьян? Дайте отгадаю. Вы решили отпраздновать открытие новой клиники, и Рейсей, как всегда, накидался больше всех?» Справа от меня раздался грохот. Рейсей Масаши вскочил с кушетки, выхватил из моих рук свой мобильный телефон, а затем прокричал. «Нет, я просто не хочу с тобой разговаривать. Я прямо сейчас оформляю документы и готовлюсь к выходу на новую работу. Попросил Кацураги-сана ответить на твой звонок, чтобы ты меня не отвлекала. Но как же? Ты уже умудрилась и ему все мозги вынести». Из телефона послышался истошный вопль Рейсей Масами. Но на это мне уже было плевать. Он проснулся, пришел в себя. Значит, все-таки удалось. «Как гора с плеч», — прошептал Дайгуран, когда Рейсей начал метаться по комнате и орать в трубку так, будто говорит не с женой, а с кем-то из коллекторов, желающих выбить из него последние гроши за карточные долги. «Не говорите, Дайгу-сан», — усмехнулся я. «Правда, что-то мне подсказывает, что вытащил его именно звонок жены». Скорее всего, в этот момент активировались наиболее развитые части коры головного мозга. Вероятнее всего, префронтальная кора. Она и стимулировала ускоренное пробуждение. «Префронтальная кора?» — удивился Дайгурен. «А почему вы думаете, что дело именно в ней?» «Да чтоб тебя!» — тем временем орал Рейсей Масаши. «Но хоть раз в жизни-то ты можешь мне довериться!» «Сами посмотрите», — рассмеялся я. Префронтальная кора — это часть лобной доли, а лобные доли, можно сказать, являются самыми молодыми участками головного мозга. Именно они отличают нас от других животных. Позволяют тормозить подсознание и организовывать сложную рефлекторную деятельность. «Другими словами...» «Да», — кивнул я, — «жена — это рефлекс». Поэтому Рейсей Масаши проснулся сразу же, как услышал ее голос. Самому с трудом верится, что такое возможно. Но, видимо, Рейсей-сан чувствует сильную вину перед ней за то, о чем я не могу вам рассказать, Дайго-сан. «А это очень удобно», — потер подбородок мой стажер. «Иметь что-то вроде якоря. У всякого же может такое случиться, верно? Предположим, меня собьет машина, я переживу тяжелый ушиб мозга и впаду в кому. Лекарская магия может выйти на автопилот, а может и заглохнуть вместе со мной». «Может, в такой ситуации только такой якорь и способен вытащить назад, в мир живых?» «Да, только настоятельно рекомендую не брать пример с Рейсея. Там все, мягко говоря, очень сложно», — посоветовал я. «Хотя, если вдуматься в слова Дайго Рена, ведь он прав. Никто не застрахован от такого. Я всегда слежу за своим здоровьем, но ведь и сам могу пострадать от несчастного случая, который приведет к полному отключению головного мозга и всей лекарской магии. А в этой ситуации будет важнее всего вернуть себе хотя бы часть сознания, чтобы восстановить возможность активировать автоматическое лечение. Вот только я понятия не имею, какой себе сделать якорь. Какие бы чувства я ни испытывал к Томимуре Сайке, со мной это не сработает». Для меня, к сожалению, или к счастью, медицина всегда важнее. Видимо, чтобы пробудить меня в таком состоянии, потребуется начать прием пациентов прямо в моей палате. Вот тогда я точно проснусь. «Фух!» — тяжело вздохнул Рейсей Масаши. «Все, вроде отбился». «Рад снова видеть вас в добром здравии, Рейсей-сан», — произнес я. «Особенно рад, что вам удалось справиться с этим самостоятельно. Потому что мы с Дайго-саном не могли изменить ничего. Единственное, что я могу сделать, — обратить процесс вспять и лишить вас только что обретенной магии». «Погодите-ка, а что вообще случилось?» — нахмурился Рейсей. «Я что-то совсем ничего не понял. Последнее, что я видел, — это... кажется, я упал, да?» «Не стану скрывать, Рейсей-сан, вы чуть не погибли», — признался я. «Принятие лекарской магии далось вам непросто, однако вы справились». «И что самое ироничное, вы пришли в сознание только после того, как услышали голос своей жены», — — усмехнулся Дайгорен. «Да она бы меня и из мертвых смогла бы поднять, если уж на то пошло», — хмыкнул он. «Вот увидите, я все-таки постарше вас обоих лет на 15, так что не удивляйтесь, если на моих похоронах из праха появится призрак, как только она начнет поливать меня грязью за все грехи». «Успокойтесь уже, Рейсей-сан. На самом деле она очень помогла вам сегодня, да и нам тоже», — объяснил я. «Без ее звонка, скорее всего, я бы забрал из вас всю магию, а затем мы бы разошлись. Но теперь, похоже...» «Ваша ж мать!» — неожиданно выругался Рейсей. «Простите за сквернословие, но, Кацураги-сан, я, кажется, вижу кишечник, причем абсолютно пустой. Вы что, сегодня совсем ничего не ели?» «Ого!» — вскинул брови я. «Так вы все-таки пробудили анализ». «Что ж, поздравляю вас, Рейсей-сан. Значит, мой план удался. Теперь вы тоже лекарь, только не рекомендую поначалу пользоваться этой магией слишком часто. Если перегрузите свои магические каналы, можете и сознание потерять». «Каналы? А это что такое?» — не понял хирург. «Представьте, что кроме вен, артерий и лимфатических сосудов в вас появились другие пути». «Только они предназначены не для жидкости, а для жизненной энергии», — пояснил я. «Ух ты!» — не удержался Дайгорен. «Я и сам не знал, что это так работает. Что ж вы раньше мне об этом не рассказали, Кацураги-сан?» «Возможности не было. С нами же постоянно рядом крутятся Кучкиакими. А ей о нашем секрете знать нельзя. Я проведу для вас обоих подробнейший экскурс чуть позже, когда Рейсей-сан придет в себя. Но пока что могу дать вам только один совет. Это даже не совет, а требование. Ни в коем случае не смейте делать магнитно-резонансную томографию. На ней наши коллеги найдут магический центр. Придумайте любую отговорку. Клаустрофобия уже мной занята, так что ищите что-то новое. Хоть по этическим принципам отказывайтесь, мне все равно. Главное, никому и никогда себя не сдавайте». «Ладно, договорились», — хором ответили Рейсей и Дайго. «А вот теперь давайте разбираться, Рейсей-сан», — перешел к главной теме этого дня я. «Что конкретно вы видите? Мне нужно знать это, чтобы понимать, каким анализом вы обладаете. Ведь разновидностей его очень много». «Но я первым делом по привычке заглянул в живот, поэтому и увидел кишечник, а точнее его слои, оболочки кишки, понимаете?» — произнес хирург. «Так», — кивнул я. «А если посмотрите на сердце, что увидите?» протянул Рейсей, напрягая зрение. «О, там вижу слои кардиомиоцитов, перикард вижу. Кажется, даже эндокард могу разглядеть. Без труда могу определить, какие сосуды выходят из сердца, поскольку вижу их оболочки». «Все ясно», — кивнул я. «Вы заполучили гистологический анализ. То есть вам судьбой даровано видеть ткани организма. Ни органы, ни клетки, только ткани». «Что ж, меня это устраивает», — слегка заикаясь, произнес он. «Если честно, я и без того немного в шоке от факта, что могу видеть такое». Дайгорен начал поздравлять Рейсея с новообретенными силами, а я принялся мысленно рассуждать о составе своей клиники. Получается довольно любопытная картина. Всего анализ делится на следующие виды — организменный, органный, гистологический, клеточный, молекулярный. Организменный уровень даже считать не стоит. Он чересчур банальный. Благодаря этому навыку можно разве что давление посчитать. Хотя, как показал опыт, на это способны и более высшие уровни анализа. То есть он доступен всем вышестоящим лекарям. Органным владеет Дайгорен. Гистологическим — Рейсей Масаши. Клеточным — Купер Уайт. Молекулярным и всеми ранее перечисленными — я. Кажется, у нас готов самый минимальный набор. Вот с этим точно можно открывать клинику. Повезло же мне все-таки. Я всего лишь за месяц смог собрать всех лекарей, которые были мне нужны. Хотя я уже слышал об этом явлении. Оно в моем мире называлось сопряжение. Людей с похожими силами всегда притягивало друг к другу. К примеру, если закинуть в город с обычными людьми нескольких магов, рано или поздно они, сами того не осознавая, встретятся в одном месте. В кафе, на работе, на улице или вообще снимут квартиры рядом друг с другом. Благодаря сопряжению я встретил Купера Уайта, и благодаря ему Дайгорена взяли в клинику Ямамото Фарм, Готов поклясться, что без моего присутствия в Токио он мог бы решить остаться в своей клинике. Психологи и смежные с ними специалисты любят использовать понятие «коллективное бессознательное», когда масса людей действуют, основываясь на каком-то общем незримом сознании. Самый простой пример — корпорация Yamamoto Farm. Все сотрудники работают как один организм и ведут себя схоже. Некоторых офисных работников и вовсе сложно отличить друг от друга. Такое же бессознательное часто возникает и на уровне целого государства, к примеру, во время войны. Весь народ сразу же определяет, кто является врагом. Вот нечто подобное есть и в магии. Благодаря этому феномену мы и притягиваемся друг к другу, поскольку обладаем общим магическим полем. «Так, Кацураги-сан, теперь давайте составим план действий», — произнес Рейсей Масаши. «Когда можно будет выходить на работу? Вам ведь осталось только оборудование закупить, верно? Но мы ведь для начала можем создать исключительно диагностическую клинику», — перебил его я. «Я это и хотел сделать. Клинику, в которой врачи только выставляют диагноз и дают минимальные рекомендации. Поэтому оборудование нам в целом вообще не нужно. Но долго мы в таком формате не протянем. Это будет актуально какое-то время, но вы ведь понимаете, что мы можем своей магией и без лекарств лечить. Поэтому в дальнейшем придется придумать другую систему. Но начнем с обычной диагностики». «Другими словами?» — спросил Рейсей. «Другими словами, через неделю готовьтесь выступать на новую работу», — уверенно сказал я. «Тогда лично я, скорее всего, уволюсь из Yamamoto Farm», — неожиданно заявил Рейсей Масаши. «Что?» — искренне удивился я. «Вы чего, Рейсей-сан? Вы ведь все это время старались пробиться на должность заведующего отделением, тем более такая зарплата». «Плевать на зарплату», — махнул рукой он. «Вас жена убьет», — прямо сказал я. «Да мне без разницы», — проорал он. «Нам незачем столько денег, мы все тратим на пустяки. Я зарабатываю более 600 тысяч йен, а мы тратим на какое-то... уж простите, дерьмо. Тратим 2/3 моей зарплаты. И при этом меня буквально насилуют все, кто только может. Я затычка в любой дыре хирургических отделений. И я, может, остался бы в клинике, но...» Рейсей Масаши подскочил ко мне, схватил меня за плечи, а затем, не моргая, произнес: «Я вижу все, Кацураги-сан. Вижу ваш мозг, вижу ваши внутренности. Могу наблюдать, как сокращаются мышечные волокна в ваших бронхах, когда вы дышите. Думаете, я добровольно откажусь от такой силы? Да плевать на все эти сотни тысяч йен от Yamamoto Farm. Я лучше перейду к вам». «Если вы действительно согласны на это, — ответил я, — можно будет сделать вас нашей главной ударной силой. Будете принимать пациентов с утра. А мы с Дайго-сан будем приходить вечером». «Меня такое устроит, справлюсь», — махнул рукой он. «Но это временно», — сразу же сообщил я. «Очень скоро к нам прилетит Купер Уайт. Помните его? Австралиец. Он с нами в Олимпиаде участвовал». «Так он все-таки к нам присоединится», — обрадовался Рейсей Масаши. «Отлично. Тогда мы с ним будем биться с больными утром, а вы с Дайго-саном вечером». «И тогда наша клиника уже сможет поднять свой рейтинг хотя бы до среднего по всему Токио уровня», — кивнул я. «Не будем задирать цены поначалу. Люди сами поймут со временем, что мы предоставляем крайне качественные услуги. А потом...» Я выдержал паузу. «Потом я расскажу вам, зачем вообще я создаю этот орден. Пока что еще слишком рано. Так что готовьтесь, господа. Нас ждет очень напряженная весна». «Да!» — вновь выкрикнули хором Рейсей и Дайгу. Однако от разговора с ними меня отвлекло сообщение Купера Уайта. «Кацураги-сан, я очень надеюсь, что вы сможете встретить меня в аэропорту. Я уже прилетел, и тут какие-то дилетанты не могут помочь человеку. А меня не слушают, потому что я гайдзин». «Ну что, орден лекарей», — произнес я, — «у нас с вами есть первое дело».